Карла. Увидев на нашей подъездной дорожке полицейскую машину, Билли ударил по тормозам. Я подпрыгнула на сиденье, потом замерла, как крохотный зверек. Вот сейчас его увидят и сожрут. Билли хотел что-то сказать, но у него из горла вылетели какие-то обрывочные звуки. Он вцепился в руль, будто в голову пришла безумная мысль, как следует газануть и промчаться мимо полицейского. «Поставь машину на ручник, Билли». Он меня словно не услышал. Я повторила команду, потом потянулась к ручке и дернула ее сама. Он не мог произнести слово, и это меня даже обрадовало. Не хотелось, чтобы он договорился до паники. «Будь полиция в курсе, они бы прислали 10 машин», — успокоила его я. Такой уверенности у меня не было, но я произнесла эти слова вслух, и показалось, что так оно и есть. И в руках у них были бы пистолеты. Сделав глубокий вдох, я открыла дверцу, чтобы подойти к полицейскому быстрее, чем он подойдет к нам. «Спрошу, что ему нужно», — добавила я. «Сиди смирно». Я подошла к полицейской машине. За рулем сидел Дэн Меллой. У этого малого всегда была наготове какая-нибудь скабрёзная шутка либо похотливый взгляд. Но сейчас он отвернулся и кого-то увещевал. Я наклонилась и обнаружила на заднем сиденье Рида Гроува. Он обхватил себя руками и раскачивался взад-вперед. В остатках вечернего света я увидела, что лицо у Рида краснее свеклы. На лбу какие-то рубцы. «Успокойся, Рид, успокойся, успокойся!» — повторял Дэн испуганным голосом. «Что случилось?» «У него что-то типа припадка. Стал биться головой о стекло!» «Это приступ на нервной почве!» «Я ничего не сделал!» — воскликнул Дэн. Для такого типа, как он, это было фактическим признанием. Он что-то сделал, явно не очень хорошее. Может, стал дразнить Рида, и тот не выдержал, сорвался. Ничего удивительного. Дэн — некомпетентный козел. Он упивается властью, как раньше его папочка. Хуже, чем папочка. Дэн любил поумничать, но для работы в полиции совершенно не годился, и это было ясно всем, кроме него. «Отопри дверку», — сказала я. Он послушался, и я скользнула на сиденье рядом с Ридом. «Рид, я Карла. Помнишь меня? Ты с мамой приходил перекусить в закусочную «Шахтеры». Я там официанткой работала». Рид кивнул, шмыгнул носом. «Я ничего ему не сделал», — вставил Дэн. «Правда же, Рид?» «Помолчи минутку», — сказала я таким тоном, что даже он понял. Я имела в виду «заткнись, придурок». «Рид, тебе что-нибудь нужно?» «Стакан воды?» «Блины. Ты хочешь блины?» «Нет. Я их обычно ел в той закусочной, а вы еще посыпали их шоколадной крошкой, хотя в меню этого не было. Поэтому мы с мамой всегда пытались сесть за ваш столик». «Да, я тоже это помню. Хочешь попить?» Он покачал головой, потом показал на мою перебинтованную руку. «Травма?» «Да, порезалась. Не страшно? Все нормально». «Спасибо, что спрашиваешь, Рид. Очень любезно с твоей стороны. А ты как? Как себя чувствуешь?» «Большой припадок случился. Уже почти прошло». «Хорошо. Сейчас тебе что-то нужно?» — спросила я. «Домой». Я посмотрела на Дэна. Он с готовностью кивнул. «Хорошо. Дэн тебя отвезет. «Может быть, я с вами?» — спросил Рид и показал на машину Билли. Дэн тоже посмотрел туда, будто увидел машину впервые. «Дорогой, я бы с удовольствием, но...» «Надо быстро придумать отговорку. Пускать его в нашу машину никак нельзя». Дэн меня перебил. «Карла, тебе надо ехать в ресторан, который ты строишь. Сейчас же!» «Зачем? И что ты вообще делаешь у моего дома?» Дэн объяснил. «Я подвозил Рида. Хотел показать ему полицейскую машину». Потом он взбесился, и тут как раз позвонил шеф Кринер. Я не мог оставить Рида на улице. И оставил его в машине, чтобы успокоить его, а сам поехал сюда. «Причем тут мой ресторан?» «Там был то ли дым, то ли пожар. Шеф пытался до вас дозвониться, но вы не брали трубку. Поэтому он попросил меня подъехать к вам домой». «Хорошо», — сказала я. «Спасибо. Я поеду к амбару. Ты отвезешь Рида домой». Тогда Дэн уберется с дороги и позволит мне решить более серьезную проблему. Мертвая девушка в багажнике машины моего сына в каких-нибудь 50 футах. Я похлопала Рида по руке и вылезла из машины. Дэн отъехал, уступая нам дорогу, потом открыл пассажирскую дверь и спросил. «Кто там за рулем? Билли? Скажите ему, пусть едет за мной. Я провожу вас до ресторана». «Это совсем не обязательно. Поехали!» — распорядился Дэн. «Шеф велел мне вас туда привезти». Он закрыл окно. Разговор окончен. Я не знала, что случилось в амбаре, но в эту минуту мне было все равно. Дэн включил мигалку и ждал нас. Я села в машину Билли. «Какого чёрта?» «Что-то случилось в ресторане. Ему велено проводить нас туда. Езжай за ним». «Может, мы сможем уехать или...» «Никаких подозрительных действий. Езжай. Найдем способ быстро оттуда выбраться». Мы помчались по шоссе 140 за Дэном. Тело Дорин находилось в нашей машине всего 10 минут, но из багажника уже сочился тяжелый запах разложения. Казалось, он прилипал к нам, цеплялся за одежду, проникал в нос, заставлял глаза слезиться. Мы полностью открыли окна. Мы подъехали к амбару. Дэн подождал, пока мы запаркуемся. Потом уехал. Наверное, отвезти Рида домой. Городская пожарная машина с грохотом завелась и выехала со стоянки. За ней еще 4 или 5 машин. Наверняка пожарники-добровольцы. Остались только машина шефа полиции и пикап Нестора. Билли припарковался как можно дальше от них. Сидя в машине. Билли попытался сказать «хорошо», но, выдавив из себя 5 или 6 разных слогов, сдался и кивнул. Я уже собралась выйти, но Билли схватил меня за плечо и дернул назад, указав на мою голову. Сетки для волос. Мы сняли их и бросили на заднее сиденье вместе с бейсболками. Наконец я вылезла и поспешила к шефу Кринеру. «Где ты была, Карла?» — спросил Кринер. «Я звонил тебе на мобильный 4 или 5 раз». «Наверное, я куда-то сунула в доме. Что тут случилось?» «Загорелся блок предохранителей», — объяснил Кринер. «Твой работник, Нестор, погасил его огнетушителем, потом вызвал пожарных». «И что? Серьезные повреждения?» «Придется заменить блок, частично проводку. В остальном все в порядке. Начальник пожарной службы открыл окна проветрить. Зайди внутрь и посмотри». «Обязательно. Думаю, подождет до завтра. Я поранила руку, надо ехать домой». «Что случилось?» — спросил Кринер, когда я уже собралась уйти. «Вообще-то мне нравится, что жители Центральной Пенсильвании любят поболтать. Будут полчаса точить лясы об урожае кукурузы, охоте на оленей или выборах в школьный совет. А если о чем-то спросишь, получишь еще тираду минут на 20, мол, какие бездельники сидят в Министерстве сельского хозяйства или Комитете по охране дичи. Но сейчас надо было поскорее убраться оттуда, и я сказала лишь: «Порезалась во время готовки». Он ждал подробностей, но их не последовало. Тогда он показал на сидевшего в полицейской машине Нестора. «Он наглотался дыма. На всякий случай отвезу его в больницу». Я кивнула, подошла к Нестору и наклонилась к окну. «Что ты здесь делал, Нестор? Так поздно». «Работал», — ответил он. «Не могу тебе за это заплатить». «Знаю», — сказал он. «Но дома так и тянет выпить. А здесь тихо, и можно молиться». Про молитву он говорил часто, и хотя я не хожу в церковь, но живу в Центральной Пенсильвании, а здесь злословить религии значит потерять друзей и разозлить немалую часть своих родных. Мне всегда казалось, что молитва — это способ избежать действий и не смотреть в глаза суровым истинам. Но в Локсбурге такие сомнения лучше держать при себе, а насмешки — засунуть подальше. «Надеюсь, ты молишься о том, чтобы у нашего ресторана все сложилось хорошо». «Я много о чем молюсь. Тебе тоже не вредно попробовать». «Может, и попробую», — пообещала я, точно зная, что этого не будет. «Я серьезно. Вижу, тебя что-то беспокоит». Я ничего не ответила, и он добавил. «Попробуй. Молись не о том, чтобы Бог думал иначе. Молись, чтобы самой стать другой». Из вежливости я кивнула. Как бы там ни было, благодаря тебе амбар не сгорел дотла. Спасибо. Теперь езжай в больницу. Я оглянулась на парковку. Пока я разговаривала с Нестором, шеф Кринер подошел к машине Билли. Там он остановился и прислонился к багажнику. Его задница в 18 дюймах от тела девушки, которую он ищет уже целый год. Билли вышел из машины и попробовал с ним заговорить. Я подняла руку и позвала. «Шеф, можете сюда подойти?» Я четко проговорила слова, чтобы не сорвался голос, а сама едва не умирала от страха. «Хочу кое-что вам показать». Показывать ему было нечего, но надо было любым способом увести его оттуда. Кринер отодвинулся от машины. Билли выдохнул так глубоко, что, кажется, уменьшился в размерах. Даже с расстояния в 30 ярдов я видела, как на лбу Билли блестит пот. Кринер остановился, принюхался, потом все же двинулся с места и подошел ко мне. Я указала на окна амбара, добавив в голос драматические нотки, чтобы переключить его внимание на здание. Он снова принюхался и наморщил нос. Я сказала ему: «Оставлю окна открытыми на всю ночь. Дым выйдет наружу. Попросите дежурного полицейского, пусть на всякий случай присмотрит за домом. Вдруг кто-то сюда заглянет». «Хорошо», — согласился он. «Тогда окна оставлю открытыми. Ты уже сказала». «Извините, немножко волнуюсь». «Понятное дело. Вечерок у тебя выдался еще тот. Но могло быть и хуже». Мне захотелось безумно расхохотаться, но я сдержалась. Кринер сказал: «Прежде чем открывать ресторан, надо проверить поле вокруг. Похоже, кто-то сбил на трассе оленя, и он приплелся сюда умирать. Чувствуешь запах?» Я сделала вид, будто принюхиваюсь, потом покачала головой. «А я чувствую», — сказал он и зашагал прочь. «Мертвый олень». Кринер сел в свою машину. Когда они с Нестором выезжали со стоянки, Нестор махнул мне рукой. «Через несколько месяцев в суде Нестор даст показания. Он видел, что заднее колесо машины Билли подспущено. И скажет судье. Из больницы он пытался позвонить мне, предупредить, вдруг в шине шуруп или гвоздь, мол, будьте осторожны. Но, конечно, он до нас не дозвонился. Ведь мобильник я оставила дома».